Для проекта «Литрес-чтец». Диана Хант. «Право первой ночи. Право сильнейшего». Читает Елена Берегалова. «Спаси моего друга, женщина». «Вы о чем? Я думала, сильнее ненавидеть этого напыщенного павлина уже невозможно». Владыка недовольно передернул плечами. «Он инкуб. Ему нужна женщина. Мне что, разжевывать тебе каждую мелочь?» «Мелочь? У вас что, больше женщин нет?» «Ему нужна девственница», — прорычал владыка. «И у меня нет времени на поиски и уговоры. А ты должна мне, женщина, свою первую ночь». Когда на мою свадьбу прибыл сам владыка и заявил о праве первой ночи, я возненавидела его всем сердцем. Тогда я и подумать не могла, что он увез меня не для себя. «Помоги моему другу и уходи», — сказал он. Только потом никуда не отпустил.